Глава 12. Профессор Амбридж. Утром Симус стремительно оделся и пулей вылетел из спальни. Гарри даже носки не успел натянуть. «Думает, что сам тронет с умом, если слишком долго пробудет со мной в одной комнате?» — громко спросил Гарри, едва край мантии Симуса скрылся из глаз. «Да не бери ты в голову, Гарри!» — пробормотал Дин, перекидывая сумку через плечо. «Он просто...» Но он явно не в состоянии был сказать, что именно Симус просто... И после неловкой паузы вышел из комнаты следом за ним. Невилл и Рон бросили на Гарри одинаковые взгляды, означавшие «это его проблемы, а не твои». Но Гарри не так-то легко было утешить. Сколько еще такого придется вынести? «Что случилось, Гарри?» — спросила через 5 минут Гермиона, нагнав в гостиной Гарри и Рона, которые шли завтракать. «У тебя такой вид? А это еще что такое?» Она уставилась на доску объявлений, где красовался большой новый лист. «Греби галеоны граблями! Приток карманных денег отстает от твоих расходов? Хочешь маленько разжиться золотишком? Свяжись через общую гостиную Гриффиндора с Фредом и Джорджем Уизли, готовыми предложить нетрудную и почти безболезненную работу с неполным рабочим днем. Всю ответственность, однако, несет нанимающийся». «Нет, это уже ни в какие ворота!» — грозно заявила Гермиона, снимая лист, приколотый Фредом и Джорджем, поверх объявления о дате первой вылазки в Хогсмид, которая должна была состояться в октябре. «Надо будет поговорить с ними, Рон!» Рон всполошился. «Почему?» «Потому что мы старосты!» — сказала Гермиона, вылезая через портретный проем. «Кому как не нам останавливать это безобразие!» Рон ничего не ответил. Но по его мрачному виду Гарри понял. Перспектива останавливать Фреда и Джорджа, когда они чем-то загорелись, совершенно его не радует. «И все-таки, что с тобой, Гарри?» — повторила вопрос Гермиона. «Ты страшно зол на кого-то». Они начали спускаться по лестнице. Старые волшебники и волшебницы, нависевших вдоль нее портретах, были поглощены разговорами между собой и не обращали на школьников внимания. «Симус считает, что Гарри врет про сама знаешь кого», — коротко объяснил Рон, когда стало ясно, что Гарри отвечать не желает. Гарри надеялся, что Гермиона вспыхнет, возмутится, но она всего лишь вздохнула. «Лаванда тоже так думает», — мрачно сказала она. «Мило поболтали с ней о том, какой я гнусный врунишка и охотник до дешевой славы?» — громко спросил Гарри. «Нет», — спокойно ответила Гермиона. «Я посоветовала ей не разевать по твоему поводу свой большой трепливый рот. И было бы очень мило, если бы ты перестал кидаться на нас с Роном. Не знаю, заметил ты или нет, но мы на твоей стороне». «Извини», — тихо сказал Гарри после небольшой паузы. «Все в порядке», — отозвалась Гермиона с достоинством. Потом покачала головой. «Помните, что сказал Дамблдор на Перу перед летними каникулами?» Гарри и Рон озадаченно на нее посмотрели. Гермиона вздохнула еще раз. «Про сами знаете кого?» «Дамблдор сказал, что он славится способностью сеять раздор и вражду. Мы можем бороться с этим, создавая прочные связи, основанные на дружбе и доверии». «Как ты ухитряешься запоминать?» — спросил Рон, глядя на нее с восхищением. «Слушаю, Рон, только и всего», — холодновато ответила Гермиона. «Я тоже. Но я бы не мог. Слово в слово». «А суть в том», — громко с нажимом продолжала Гермиона, «что Дамблдор говорил как раз о таких вещах. Вы знаете, кто возродился всего 2 месяца назад, а мы уже начали враждовать между собой. И волшебная шляпа, помните? Предостерегает. Держитесь вместе, будьте едины». «Но и Гарри вчера вечером в точку попал», — заметил Рон. «Если это означает, что нам надо побрататься со Слизерином, держи карман шире». «А, по-моему, очень жаль, что мы не пытаемся создавать связи между факультетами», — сердито возразила Гермиона. Тем временем они добрались до подножия мраморной лестницы. Через вестибюль шло несколько четверокурсников из Когтеврана. Увидев Гарри, они поспешно образовали плотную группу, как будто боялись, что на одиночку он может напасть. «Ну-ну, давай, создавай вот с такими связи», — саркастически сказал Гарри. Войдя вслед за когтевранцами в большой зал, они инстинктивно посмотрели на преподавательский стол. Профессор Грабли-Дёрк была тут как тут. Беседовала о чем-то с профессором Синистрой, учительницей астрономии. Хагрид, как и вчера, выделялся только своим отсутствием. Волшебный потолок в точности отражал настроение Гарри, унылая дождевая серость. «Дамблдор не сказал даже, насколько времени к нам пожаловала эта грабли Дёрг», заметил он по пути к столу Гриффиндора. «Может быть...» задумчиво проговорила Гермиона. «Что?» одновременно спросили Гарри и Рон. «Может быть, ну, он не хотел привлекать внимание к тому, что нет Хагрида?» «Как это не привлекать внимание?» засмеялся Рон. «Разве мы могли не заметить?» Прежде чем Гермиона могла ответить, к Гарри подошла высокая чернокожая девушка с длинными косичками. «Привет, Анжелина!» «Привет!» — бодро бросила она. «Как лето?» И, не дожидаясь ответа, «Слушай, я теперь капитан команды Гриффиндора по квиддичу!» «Отличная новость!» — улыбнулся ей Гарри. Можно было надеяться, что отныне не придется выслушивать длинных наставлений, какими мучил игроков Оливер Вуд. «Нам нужен другой вратарь вместо Оливера. Отборочные испытания в пятницу в 5 часов. И я хочу, чтобы собралась вся команда. Надо посмотреть, как впишется новичок». «Хорошо», — сказал Гарри. Анжелина улыбнулась ему и отошла. «Я и забыла, что Вуд уже окончил школу», — рассеянно проговорила Гермиона, сев за стол рядом с Роном и потянув к себе тарелку с тостами. «Для команды, наверное, большая потеря». «Это точно», — сказал Гарри, садясь напротив. «Он был хорошим вратарем. И тем не менее, свежая кровь не помешает, как по-вашему», — заметил Рон. Верхние окна со свистом и стуком сотнями влетели совы с письмами и посылками. Каждая опустилась к своему владельцу, по пути окропив завтракающих дождевыми каплями. Снаружи явно лило вовсю. Букли не было, чему Гарри совершенно не удивился. Единственным, кто мог бы ему написать, был Сириус. Но у того вряд ли за сутки появились какие-либо новости. Гермионе, однако, пришлось быстро отодвинуть стакан с апельсиновым соком, чтобы дать на столе место большой мокрой сове Сипухе с оцаревшим ежедневным пророком в клюве. «Зачем тебе это, скажи на милость?» — раздраженно спросил Гарри, думая о Симусе и глядя, как Гермиона кладет медный кнат в кожаный мешочек на ноге у совы, и та улетает восвоясь. «Мне такая макулатура даром не нужна». «Надо знать, что пишет противник», — сумрачно сказала Гермиона, и, развернув газету, исчезла за ней. Появилась она лишь, когда Гарри и Рон покончили с едой. «Ничего нет», — сообщила она, и, скатав газету в трубочку, положила около своей тарелки. «Ни про тебя, ни про Дамблдора, ни про что». Профессор МакГонагал, идя вдоль стола, раздавал расписание. «Ну и денек сегодня», — простонал Рон. «История магии, сдвоенное зельеварение, прорицание и сдвоенная защита от темных искусств. Бинс, снег, Трелони и это, Амбридж. Все в один день. Хорошо бы Фред и Джордж поторопились со своими забастовочными завтраками». «Что я слышу? Не обманывают ли меня уши?» — спросил Фред, который как раз появился вместе с Джорджем. «Староста Хогвартса хочет прогуливать уроки?» Он втиснулся на скамейку рядом с Гарри. «Вот, полюбуйся, что у нас сегодня», — хмуро сказал ему Рон, подвигая к Фреду свое расписание. «Худший понедельник в моей жизни». «Я тебя понимаю, братишка», — кивнул Фред, просмотрев листок. «Ну что ж, могу по дешевке уступить тебе кровопролитную конфету». «С какой стати вдруг по дешевке?» — с подозрением спросил Рон. «С такой, что у тебя от нее как пойдет носом кровь, так и не остановится. Противоядия у нас еще нет», — объяснил Джордж, беря себе копченой рыбы. «С чем вас поздравляю», — угрюмо сказал Рон, засовывая расписание в карман. «Нет уж, лучше на уроках посижу». «Кстати, о ваших забастовочных завтраках», — сказала Гермиона, поочередно сверля глазами Фреда и Джорджа. «Вы не должны были помещать на доске Гриффиндора объявление о наборе испытуемых». «Кто это берется нам указывать?» — с изумлением спросил Джордж. «Я», — ответила Гермиона. «И Рон». «Меня, пожалуйста, не припутывай», — поспешно сказал Рон. Гермиона сверкнула на него глазами. Фред и Джордж хихикнули. «Скоро ты, Гермиона, другие песни запоешь», — проговорил Фред, густо намазывая маслом сдобную лепешку. «У тебя 5-й курс пошел. Скоро сама будешь выпрашивать у нас забастовочные завтраки». «Почему это на 5-м курсе я вдруг начну их выпрашивать?» — спросила Гермиона. На пятом курсе сдают СОВ, — объяснил Джордж. — И что же? — А то, что у вас впереди экзамены. Вас так нагрузят, что спины затрещат, — с удовлетворением сказал Фред.